4. Армстронг произнес с нажимом: «Кто-то его взял!» В комнате установилось молчание. Доктор стоял спиной к окну. На него смотрели четверо, их глаза были полны обвинений и черных подозрений. Он взглянул на Уоргрейва, на Веру и беспомощно повторил: «Ну, говорю вам, кто-то его забрал!» Блор посмотрел на Ломбарда, тот отвел глаза. «Нас в комнате пятеро», — произнес судья. «Один из нас — убийца. Положение чревато серьезной опасностью для всех. Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы оградить от нее четверых невиновных. Я спрашиваю вас, доктор Армстронг, какими лекарствами вы располагаете?» «У меня с собой небольшой медицинский чемоданчик», — ответил тот. «Вы можете его осмотреть. Там только снотворное. Трианал и сульфанал в таблетках, пакетик бромида, бикарбонат соды и аспирин. Ничего больше. Цианида у меня нет». «У меня тоже с собой снотворное. Сульфанал, кажется», — сообщил Уоргрейв. «Думаю, в достаточно большой дозе он может оказаться летальным. А у вас, мистер Ломбард, револьвер?» «И что с того?» — огрызнулся тот. «Ничего. Предлагаю взять чемоданчик доктора, мои таблетки сульфанала, ваш револьвер и любые другие предметы, могущие представлять угрозу для жизни и находящиеся в данный момент в распоряжении каждого из нас, и спрятать в надежном месте. Когда это будет сделано, нам придется согласиться на обыск, как нас самих, так и наших вещей». «Чёрта с два, я отдам вам револьвер», — отрезал Ломбард. «Мистер Ломбард», — резко возразил судья, — «вы человек молодой, энергичный и крепкий. Однако бывший инспектор Блор в силе вам не уступит. Не знаю, каков будет исход борьбы между вами, но точно могу сказать одно. На стороне Блора буду я сам, доктор Армстронг и мисс Клейтерн, и мы поможем ему, чем сможем. Так что, как видите, избранный вами путь сопротивления ни к чему хорошему не приведет». Ломбард, запрокинув голову, процедил сквозь зубы: «Ну что ж, ладно, раз уж у вас все расписано...» Уоргрейв кивнул. «Благоразумное решение, молодой человек. Где ваш револьвер?» «В ящике стола, рядом с моей кроватью». «Хорошо. Сейчас принесу». «Думаю, нам лучше пойти с вами», — сказал судья. Филипп с улыбкой, до крайности напоминавший оскал, заметил: «Вот ведь подозрительный старый чёрт, а?» Они вышли в коридор и направились в комнату Ломбарда. Филипп подошел к прикроватному столу и рывком открыл ящик, и тут же с ругательством отпрянул. Ящик был пуст.